Б. Выбор врача. Почти каждый врач предпочитает думать, что пациент избрал его, руководствуясь по меньшей мере рациональными мотивами на основании полной информации, каким бы неразумным ни был этот пациент в других отношениях. Это чувство, что тебя выбрали по заслугам, как по заслугам в профессии, так и по личным качествам, нормальное чувство и является одной из наград нашей профессии. Поэтому каждый врач может окунуться в это чувство и наслаждаться им минут 5 или 7. После этого он должен отложить его на полку вместе с остальными своими наградами и дипломами и забыть, если хочет добиться успеха в лечении. Доктор Кью может быть очень хорошим врачом, и у него есть дипломы, репутация и множество пациентов, подтверждающих это. Он может подумать, что пациент пришел к нему по этой причине, или сам пациент скажет ему это. Однако его должна отрезвить мысль о всех тех пациентах, которые не обратились к нему. В соответствии с надежными статистическими данными, 42% встревоженных людей вначале обращаются к священнику, а не к психиатру, а почти все остальные адресуются к семейному врачу. И только 1 из 5 пациентов, нуждающихся в психиатрической помощи, получает ее в больнице, в клинике или в частной практике. Иными словами, 4 из 5 встревоженных людей не избирают психиатра в качестве своего врача, хотя его помощь им доступна, пусть хотя бы в государственной больнице, если не другим способом. Вдобавок, большой процент пациентов, решивших обратиться к психиатру, выбирают не лучшего из них, а очень многие выбирают худшего. То же самое происходит и в других отраслях медицины. Хорошо известно также, что очень многие охотнее тратят деньги на выпивку, наркотики и азартные игры, чем на психиатрическую помощь, которая могла бы их спасти. При свободном выборе пациент выбирает врача в соответствии со своим сценарием. В некоторых местах у него нет выбора. Ему приходится обращаться к местному знахарю, шаману или ангакоку. Это эскимосский шаман. В других местах он может сделать выбор между традиционной медициной и дипломированным врачом, и в соответствии с местными обычаями и политическим давлением он выберет либо магию традиции, либо магию науки. В Китае и Индии традиционные и современные подходы часто сочетаются, как в психолечебнице в Мадрасе, где ведическая медицина и йога используются наряду с современными методами лечения психозов. Во многих случаях выбор пациента определяется финансовыми соображениями. В Америке у большинства пациентов нет свободного выбора врача. Пациента направляют к многочисленным авторитетам одного или другого типа – психиатрам, психологам, социальным работникам, медицинским сестрам, адвокатам и даже социологам. Пациент в клинике, в частной или государственной больнице, в психолечебнице или в социальном учреждении – может быть направлен к представителю любой из этих профессий. Школьника направят к школьному советнику, а освобожденного условно – к полицейскому, который совсем не имеет терапевтической подготовки. Если у пациента нет никаких точных сведений или фантазий о психиатрии, и ему понравится первый психотерапевт, он будет и в будущем искать помощи психотерапевта, если будет нуждаться в лечении.